Об этой книге я уже тебе говорил, что князь Константин Острожский дал переписать пану Горобурде и мне. В этой книге не теперешние дудки их и пищульки, но все силлогизмы папою и всеми кардиналами и наилучшим их феологом Фомою Аквинским на апостольскую феологию восточных церквей отрыгнутые, опровергнутые боговидными мужами Григорием и Нилом, митрополитами Солунскими. Я советую сам письмо мое это прочесть всему собору Виленскому, да возревнуют ревностью Божию по праотеческим родном своем правоверии, да наймут писаря доброго и, переписавши книгу, дочитают ее трезво, отлучившись от пьянства. В ней готовы ответы блаженных тех мужей. А если будем, растянувшись, лежать в давнобычном пьянстве, тогда не только паны и иезуиты и пресвитеры Римской Церкви, сильные в Священном Писании, силлогизмами и софизмами паганскими могут вас растерзать лежащих, но и дрянные зверки, то есть новоявленные еретики, могут вас растерзать и развести каждый в свою нору. Итак, не унывайте, не отчаивайтесь, не ужасайтесь софизмов, но выберите одного из пресвитеров или хотя из простых людей, словесного и в писаниях искусного, и, приняв ту книгу в руки, противьтесь этим непреоборимым оружием. Княгиня Чарторийская писала Курбскому, что сын ее в страхе Божием и правоверии праотеческом утвержден, имеет охоту к священному писанию и что она хочет послать его в Вильну учиться к иезуитам. Курбский отвечал: «Намерение твое похвально, но как слуга и приятель твой, я не хочу от тебя утаить, что многие родители отдали детей своих иезуитам учиться свободным наукам, но они, не науча, прежде всего отлучили их от правоверия, как сыновей князя Коршинского и других. Впрочем, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоустый ездили учиться в Афины к паганским философам, а правости душевной и праотеческого правоверия не лишились». Я оставляю это дело на мудрое рассуждение вашей милости и приятелей твоих. Другой знаменитый ревнитель по православию, князь Константин Острожский, считал позволительным низлагать врагов православия одних другими, пользоваться сочинениями протестантов против иезуитов. Курбский не разделял этого мнения. Когда однажды Острожский прислал ему книгу иезуита Скарги и письмо Арианина Мотувилла, против нее направленное, то Курбский отвечал: «Кто слыхал от века, или в каких хрониках писано, чтоб волка-растерзателя к стаду овец на пажить призывать? Где слыхано, чтоб христианин правоверный от Арианина Христа ненавистного услаждался епистолиями или принимал от него Писание на помощь Церкви Христа Бога?» Когда в другой раз Острожский прислал Курбскому книгу Мотовилла против иезуитов, то он отвечал: «Ваша милость прислал мне книгу, сыном дьявольским написанную, антихристовым помощником сочиненную. Мне, христианину правоверному, брату своему присяжному, ваша милость эту книгу вместо поминка шлет? О, беда, плача достойная! О, нужда окаяннейшая! В такую дерзость и стултицию, глупость, начальники христианские впали, что не только ядовитых драконов в домах своих питать и держать не стыдятся, но и за оборонителей и помощников их себе почитают. И что еще дивнее, Церковь Божию оборонять им приказывают, и книги против полуверных латин писать им повелевают». Причину такого поведения князя Острожского Курбский полагает в лености и нерадении, в нежелании самому заняться изучением Святого Писания, от лености все это нам приключается, от нежелания читать Святое Писание. Я об этом тебе много и на словах докучал, чтоб ты читал его часто, хотя понемногу. И не перестану тебе докучать до самой смерти своей, потому что очень люблю тебя, пока не увижу, что ты приложишь об этом большее старание». Религиозная деятельность Курбского не ограничивалась сословным кругом. Мы видели, что он обращался своими увещаниями к Мамоничу и всем виленским горожанам православного исповедания. Находим между письмами его и письмо к Семену Седельнику, горожанину львовскому, которого называют превозлюбленным братом, правоверием украшенным. В ответ на вопрос Семена о чистилище Курбский послал ему переведенное им с латинского толкование Златоустова на апостола Павла. «Прими этот мой подарок духовный», — пишет Курбский Семену, — «внимательно читай и услаждайся с правоверными восточных церквей, а схизматикам не показывай и не спорь с ними». «Навести меня, и тогда побеседуем, как надобно с ними поступать, чтоб не могли противиться правде. У них ведь обычай очень искусными силлогизмами поганских философов, смешавший их с упорностью своею, истине евангельской сопротивляться. Особенно нападают на таких, которые, хотя оружие от священного писания имеют, но действовать им не умеют, сопротивляться врагам неискусны». Курбский не раз говорит об этом неискусстве русских людей действовать духовным оружием и об искусстве врагов их в этом деле, не раз отклоняет своих собратьев по вере от опасных споров с ловкими иезуитами.